Сон на 14 августа 2013 года. Парадокс Гудякина. Мне приснилось, что моя фамилия Гудякин. Ну, думаю, как некрасиво, надо ее сменить. Но тут же вспоминаю, что я не просто Гудякин, а физик Гудякин. И не просто физик, а довольно знаменитый. Всем известны такие вещи, как принцип Гудякина, эффект Гудякина, коэффициент Гудякина, формула Гудякина и, разумеется, парадокс Гудякина. Ну ладно, думаю, потерплю, раз такое дело. Пытаюсь вспомнить, о чем говорит принцип Гудякина, каково числовое значение коэффициента Гудякина и в чем состоит эффект моего имени. И тут я понимаю, что я никакой не физик, а самозванец. Потому что все эти блестящие результаты получены не мною, а какой-то командой аспирантов, которые безвылазно сидят у меня на даче, а руководит ими некий менеджер, долговязый мужчина, лицо как кабачок, то есть острые лысины и большой тупой подбородок, черные усики, редкие зубы. Довольно наглый. Почти все мои деньги за издание трудов знаменитого физика Гудякина идут ему и аспирантам. Я говорю ему: «Все, конец, я публично отрекаюсь от этой байды. Рассказываю всю правду, давайте освобождайте дачу, надоело». Он говорит: «Да вы с ума сошли. Да разве так можно? Среди наших сотрудников молодые отцы семейств, как не стыдно их выкидывать на улицу. Многие люди набрали кредитов, им что теперь, по миру идти из-за вас?» Он машет руками, очень взволнован. Я говорю: «Ну, ладно, ладно, все-все, берем паузу». Он, вижу, очень рад. А я совсем не рад. Думаю, у меня от этого Гудякина нет никаких доходов, только слава. Но ведь славы на самом деле тоже нет. Я не могу ездить на конференции, давать интервью, выступать по телевизору, потому что я никакой не физик. Что делать? Тихо жить, носа не казать из дома. Скучно, но что поделаешь. Но вот решил выйти в магазин. Надвинул бейсболку на самые брови, поднял воротник, набрал йогуртов, стою в небольшой очереди в кассу, и тут ко мне подходит какой-то парень, сует визитку и говорит: «Здравствуйте, дорогой профессор Гудякин. Я научный обозреватель газеты «Ведомости». Буквально один вопрос. Недавно ученые Базельского центра экспериментальной физики...» И начинает сыпать какими-то терминами. А я ничего не понимаю, ни слова. Я говорю: «Дайте мне йогурт купить спокойно. У меня же есть частная жизнь, в конце концов». А он: «Простите, профессор Гудякин, но только одно слово, да или нет? Эти разработки перспективны или не очень?» А я даже «да» или «нет» сказать не могу. Проснулся с огромным облегчением.